развернутая Великая партия «Битва в защиту народа» и «Великая мощь единодушного сплочения» создали новый героический миф Чучхейской Кореи. Под таким заголовком Центральное телеграфное агентство Кореи 6 декабря распространило информационное сообщение о том, какая чудесная победа была достигнута в борьбе за ликвидацию стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён путем превращения беды в счастье. В нем говорится: «Борьба за ликвидацию стихийных бедствий в северных районах провинции Северный Хамгён оказалась главным направлением 200-дневной трудовой вахты. Там за кратчайший промежуток времени всего за 2 с лишним месяцев отгремела канонада великой победы во всенародном великом шествии за украшение знаменательного текущего года, когда состоялся 7-й съезд Трудовой партии Кореи как период полного расцвета революции. Были построены одноэтажные, 3- и 5-этажные жилые дома на 11 900 с лишним квартир, свыше 100 детских яслей и садов, школ, больниц и поликлиник. Более 15 тысяч жилых домов были отремонтированы. Прошли работы по укреплению дамбы и берега реки Тумань в 1 900 с лишним тысяч кубометров. Работа по упорядочению русла ручей общей протяженностью в десятки километров. И были восстановлены железная и автомобильная дороги общей протяженностью в 100 километров и десятки мостов. На северной окраине страны был создан новый героический миф эпохи Малима, новая легенда о любви к народу в эпоху Трудовой партии Кореи. В дни ожесточенной борьбы за построение цитадели социализма в восточных местах революционной и боевой славы от гор Пекту, где народ будет наслаждаться вечной полноценной жизнью, как никогда сцементировано кровное единое тело в рядах революции, столицей умножилась неисчерпаемая мощь нашего государства, и на весь мир ярко продемонстрирована сила воедино сплоченного великого корейского народа. И дух непобедимой Чучхейской Кореи лавиной идущей навстречу окончательной победе. С великой силой единодушного сплочения Чучхейской Кореи, весь народ которой монолитно спаян вокруг Ким Чен Ына, солнца нашей судьбы, с мощью великой сплоченности воинов и народа, готовых перенести даже горы и реки по зову партии, наша Родина могучей поступью продвигается навстречу окончательному торжеству дела построения сильного социалистического государства. На ее пути всегда будет победа, да и слава, подчеркивается в информационном сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.